Глава 1. Мотивация как средство прогнозирования поведения. К чему вообще беспокоиться о том, понимаем мы людей или нет? Зачем брать на себя труд и разбираться в том, почему и как они действуют? Если вы припомните любую ситуацию, в которой отчаянно пытались кого-то прочитать, то, возможно, вспомните и причину такой попытки. Вы делали это потому, что вам очень нужно было знать, как они поступят. Или же почему уже поступили так, а не иначе. Чтобы разобраться в том, почему люди ведут себя определенным образом, необходимо изучить причины и драйверы конкретного поведения, то есть мотивацию. Всех, в том числе и вас, побуждает к действию какая-то причина. Возможно, вы не всегда ее видите или осознаете, но она существует. Только безумец поступает беспричинно. Итак, чтобы получить контроль над поведением человека, понимать его, прогнозировать или даже каким-то образом на него влиять, вам необходимо разобраться в том, что им движет. То есть вы должны понимать мотивацию людей. Почему вы выбрали именно эту книгу? Почему встали утром с постели? Почему совершили любую из буквально сотен вещей за сегодняшний день? На это у вас имелись причины, осознанные или нет, а другой человек, возможно, получил отличную возможность узнать вас, разобравшись в ваших мотивах. В этой главе мы рассмотрим все, что вдохновляет на поступки человеческие существа. Желание, ненависть, любовь и отвращение, удовольствие и боль, страх, обязанность, привычка, принуждение и так далее. Если вы поймете чьи-то побудительные мотивы, то сразу сможете увидеть поведение этих людей как естественное и логичное продолжение их личностей. Вы сможете проследить обратную цепочку от их поступков до их мотивов, и в конечном счете до них самих, и их индивидуальностей. Мотиваторами для людей являются психологические, социальные, финансовые, а даже биологические и эволюционные факторы, которые самым невероятным образом взаимодействуют друг с другом. Что заботит людей? Расспрашивая об интересах, ценностях, целях и страхах, мы всегда так или иначе задаем вопросы о мотиваторах. Узнав, куда в этом смысле уходят корни того или иного человека, вы начнете видеть и его мир так, как и видит он сам. В этой главе мы исследуем множество различных мотиваторов человеческого поведения. Смотрите на них как на объяснительные модели, через призму которых вы можете наблюдать за поведением других и понимать увиденное на глубинном уровне. Давайте же начнем с самого глубинного уровня из всех – сферы бессознательного. Мотивация как отражение тени. Существует старое как мир клише. Лысый мужчина средних лет со излишним весом едет в дорогом, шумном красном спортивном автомобиле, развалившись на сиденье и небрежно держа руль, с лицом, на котором написано пренебрежение и несусветная важность. А пешеходы, видя его, отпускают замечания. «Ха, вот интересно, чего он так комплексует?» Просто примитивная шутка, но она отражает общее осознание того факта, что порой людьми движут бессознательные скрытые силы, о которых они сами не всегда подозревают. Возможно, вам известно понятие тени, которое ввел швейцарский психолог Карл Густав Юнг. Говоря простыми словами, тень включает в себя все аспекты нашей натуры, которые мы не признаем, игнорируем, отбрасываем. Это части нашего существа, которые мы скрываем от других, а порой и от себя самих. Наше малодушие, страх, ярость, тщеславие. Идея заключается в том, что, включая в себя свою тень, мы культивируем глубинное ощущение целостности и можем жить дальше как аутентичные, полноценные человеческие существа. Как видите, Юнг не придавал значения позитивности и самосовершенствованию в популярном в настоящее время смысле. Он считал, что психологическое здоровье и благополучие идут от признание и принятие себя, всего себя, целиком, а не от отталкивания подальше нежелательных частей своей личности. Работа с тенью, то есть сознательной попытки воссоединиться с этими отвергнутыми частями себя, может принести невероятное удовлетворение. Но как использовать эту концепцию для лучшего понимания окружающих, у которых тоже есть тени? Вся суть тени состоит в том, что даже будучи вытеснена из осознания, она все-таки существует. На самом деле она может давать о себе знать более тонким образом, манифестируя себя в поведении, мыслях и чувствах, появляясь в снах или в моменты, когда человек не вполне контролирует себя. Сумев пронаблюдать и понять такие исходящие от людей сигналы, мы глубже проникаем в суть их характера. Мы живем в дуальном мире. Тьма существует потому, что есть свет. Мы знаем, где верх, только зная, где низ. А все, что обладает высокой энергией, в конечном итоге, должно замедлиться и остановиться. Простое понимание этого принципа поможет понять и людей в том числе. Мы все – смесь комплементарных, взаимосвязанных и взаимозависимых сил. Подобно символу инь-янь, любой из нас порождает и уравновешивает другого. Представьте себе человека, которого вырастили в строгости и заставляли хорошо учиться. Никаких поздних возвращений, никакой выпивки, никаких приятелей, только учеба день ото дня. Вы смотрите на такого человека и отмечаете, насколько силен дисбаланс или поляризация его личности. Его сознательная часть сфокусирована на одном единственном аспекте существования. Но что тогда происходит с его побуждением освободиться, взбунтоваться, играть, вести себя чуточку безумно? Куда оно девается? Возможно, вы знакомы с кем-то, чье детство было именно таким. В продолжение истории тоже очень знакомо. Повзрослев, такой человек, наконец, отдает должное много лет подавляемым скрытым потребностям в свободе, самовыражении и бунтарстве и срывается с катушек, забрасывая ученические студии и начинает жить так, будто пытается наверстать упущенное. Это явление можно понять, если исходить из принципа тени. Даже если перед нами дисциплинированный студент с идеальным поведением, мы знаем, что его тень вмещает все, что неприемлемо для него самого, для других и для всего окружения. Чтобы удерживать под водой надувной мяч, требуется энергия. И точно такая же энергия нужна, чтобы отвергать свою тень. Но в конце концов, мяч все равно всплывет на поверхность. Жизнь с тенью, о которой мы не знаем, способна вызывать психологический дискомфорт. Ум, тело и дух ищут единство, и если это единство достижимо только ценой выплеска сжимаемого вещества на поверхность сознательного восприятия, так тому и быть. С помощью юнгианской теории тени вы можете разрешить для себя некоторые ключевые вопросы, относящиеся к пониманию людей, на которые раньше не находили ответы. Вы как бы прозреете. Во-первых, можно развить глубинное понимание того, почему люди такие, какие они есть, а это неизбежно вызовет усиленные чувства сопереживания. Если вы понимаете, что главный школьный забияка с самого детства научился притеснять других, не осознавая собственной неполноценности, слабости и страха, то можете мерить его поведение мерой понимания. Вы сумеете общаться с ним, поднявшись над внешним планом, то и с его целостным «я», а не тщательно лелеемым, сознательным «эго», которое этот человек позволяет видеть на поверхности. Во-вторых, пользуясь моделью тени, вы обретаете способность намного эффективнее налаживать связь и коммуницировать с людьми. Хотя каждый из нас – существо неоднозначное, стремление к целостности и аутентичности никуда не девается. Если вы сумеете напрямую апеллировать к этим непризнанным частям человеческой души, то взаимодействие обретет новую глубину. Например, высокомерная, нарциссическая личность может обладать тенью, исполненной ненависти к себе. В этой тени заключено все, что человеку признать невыносимо, вплоть до отрицания даже мысли о том, что это также ее часть. Обычная реакция на нарциссов – желание разнести их в пух и прах. Зло посмеяться над ними или решительно опровергнуть их претензии на величие. Но все это лишь укрепляет чувство стыда, которое впервые вызвало расщепление личности. Если вы сумеете взглянуть на такое величие, как на средство защиты, то скорректируете взаимодействие соответствующим образом. Разумеется, невозможно заставить кого-то другого признать части их собственной тени только потому, что вы считаете это необходимым. Но это, конечно, поможет вам понять, как иметь дело с таким человеком в будущем. А итог применения этой теории для понимания других – увидеть, как тень проецируется вовне. Тень исполнена болезненными, некомфортными ощущениями. Мы приглушаем боль и дискомфорт, игнорируя или отвергая ощущения. И нет лучшего способа отречься от них, чем заявить, что они вообще принадлежат кому-то другому. Мы говорим о проекции тени, когда человек бессознательно приписывает качество своей тени другому лицу. Например, некто с ощущением интеллектуальной неполноценности может обзывать всех вокруг тупицами или заносчиво критиковать старания других людей. Хотя на первый взгляд такие персоны могут выглядеть интеллектуалами, вы сможете понять истинное положение дел. Маска умника скрывает реальное чувство неполноценности. Если случится так, что человек обзовет тупицей вас, знайте, что это не имеет ничего общего с вами, только с ним самим. Вы сможете применять это понимание, чтобы быть очень убедительным и даже манипулировать другими, к примеру, делая комплимент уму человека, которому хотите польстить. Как мы уже говорили, можно также использовать свои прозрения, чтобы обрести глубинное, сострадательное понимание. Например, вы можете попробовать донести до такой личности, что нет ничего постыдного в том, чтобы быть не очень сообразительным, что вы принимаете и любите его независимо от того, умен он или нет. Это помогает интегрировать тень, если подавляемая сущность не ощущается как постыдная и некомфортная. Больше нет нужды отталкивать ее от себя. Это как выпустить воздух из пляжного меча, позволив ему спокойно плавать на поверхности. Все сказанное не означает, что мы должны заниматься интенсивной психотерапией каждый раз, встречая нового знакомого. Интеграция тени – долгая и трудная работа, которую нельзя проделать за другого человека. Лучшее, что мы можем сделать, это усердно работать с собственными тенями одновременно, с их помощью признавая и понимая действия чужих теней. Возможно, вы даже станете несколько по-иному смотреть на собственную культуру. У разных объединений могут иметься собственные коллективные тени. Что именно ваша семья, сообщество и даже нация как группа отказываются в себе признать? И как это помогает вам получше разобраться в итоговом поведении этой группы? Если ответить в духе Юнга, то самый полезный и целительный подход к тени – это любовь и принятие. Будьте любознательны, но добры. Ваша задача при идентификации чьей-то возможной тени состоит вовсе не в том, чтобы уличить человека, поймать его на чем-то дурном или найти кнопку, чтобы потом давить на нее в собственных целях. Нет, речь идет о поиске цельного в мире, который зачастую расколот, сломан, разобщен и лишен осознанности. А если вы видите в чьих-то поступках тень, это всегда приглашение к тому, чтобы честно заглянуть внутрь себя. Глядя на стыд, страх, сомнение и гнев другого человека с принятием и пониманием, мы получаем возможность сделать то же и для себя. Мы становимся не только прозорливыми исследователями человеческой натуры, но и более чувствительными и эмоционально грамотными друзьями, партнерами и родителями. И действительно, вещи, которые каждый из нас запирает в своей тени, зачастую не такие уж разные. Никто из нас не хочет признавать, что порой мы чувствуем себя маленькими и слабыми, нелюбимыми, запутавшимися, ленивыми, эгоистичными, сладострастными, жестокими или трусливыми. Замечательный способ увидеть тень, свою или чужую, состоит в том, чтобы понаблюдать, какие чувства вызывает у вас поведение других. Например, вы разговариваете с хвастливым интеллектуалом из прошлого примера. Вы высказываете мысль, над которой тот смеется и объявляет ее глупой. Какова ваша реакция? Если вы похожи на большинство, то, возможно, испытываете гнев, раздражение или стыд и внезапно ощущаете потребность в самозащите. Может, вы найдете ответ, который, на ваш взгляд, прозвучит невероятно умно, чтобы доказать неправоту собеседника, или просто рассмеетесь и оскорбите его в лицо. А произошло следующее. Его тень послужила для вас триггером, чтобы вызвать вашу реакцию. Где-то внутри вас покоилось нежелательное ощущение собственной тупости и неполноценности. Но если вы сохраните присутствие духа, чтобы сохранить осознание в подобном взаимодействии, то сумеете, сделав паузу, зафиксировать собственный отклик и удивиться ему. Данная личность, оскорбляя вас подобным образом, сообщает нечто очень важное о себе, если вы знаете, как слушать. Очень проницательные и наблюдательные люди знают, что оскорбление, которое бросает вам другой человек, часто является ничем иным, как ярлыком, который он навешивает на себя, сам не желая того признать. Осознавая это, вы сможете сохранять хладнокровие в подобной беседе. Если же нет, то вы окажетесь втянутым с другим человеком в сеанс взаимной эго-обороны, то есть спора, неосознанно принимая его приглашение сыграть с ним в игру теней. Тень выражает себя в людских мотивациях. Тот мужчина средних лет из упоминавшейся истории неосознанно подавлял свое горе от утраты молодости и сексуальной живости. Но горе выходит наружу всем на показ в виде его нового сексуального спортивного автомобиля. А в следующий раз, вы, встретив такого человека, быстро пробежитесь по списку вопросов, которые помогут вам увидеть его на глубинном уровне. Что этот человек активно и сознательно показывает мне прямо сейчас? Что он, возможно, не желает признать в отношении себя? Как эта непризнанная часть его личности, возможно, неосознанным образом мотивирует поведение, которое я наблюдаю на поверхности? Что этот человек заставляет меня чувствовать прямо сейчас? Чувствую ли я, что он проецирует на меня свою тень или активирует мою собственную тень? Как я могу выразить сострадание и понимание к тому, что вмещает тень другого человека прямо сейчас? Когда вы с кем-то говорите, модель тени помогает вам обращаться ко всем его частям, даже скрытым. Это способ чтения между строк, когда дело касается людей.